Глава 28. Тоби и племя волосатых женщин. Злые парни, матери-одиночки, неподчинение, настаивать на своем. Информация о пациентах. Семья. Элис. Мать Тоби, 14 лет. Проблема. Тоби грубит и не слушается, не выполняет простые поручения по дому, игнорирует мать, когда она просит его помочь, а когда не игнорирует, груб и мрачен. Элис чувствует себя беспомощной и не знает, что делать. Как вы помните из нашего предыдущего сеанса с Тоби и его мамой, лестница судного дня, этот молодой человек получал массу удовольствия, доводя свою маму до ручки. Его отец ушел много лет назад и не играет в его жизни никакой роли. Тоби стал неандертальцем, и Элис пыталась одна провести его через подростковый возраст. Во время нашей первой встречи с Элис я предложил ей использовать лестницу судного дня, и хотя идея ей понравилась, она волновалась, что Тоби не станет ее слушаться. Однажды она пришла одна, чтобы мы могли поподробнее обсудить, как установить дома новый порядок. Я могла бы сказать, что комендантский час будет наступать раньше, но не думаю, что это подействует. Он не станет слушаться, — сказала она. Это распространенное опасение родителей, что их подростки просто не станут исполнять никакие правила. Страх перед тем, что их проигнорируют, заставляет многих родителей чувствовать свою беспомощность и разочарование. А это не лучший образ мысли, когда у тебя дома бунтует подросток. «А можете мне привести типичный пример того, когда в вашем доме все идет не так?» — спросил я Элис. «Ну, вот как раз сегодня утром, прямо перед моим уходом». Я сказала, что ему нужно встать и идти в школу, но он просто продолжал молча лежать. Я дала ему 5 минут, но он так и не встал. Я вернулась и кричала на него, пока он, наконец, не поднялся и не пошел в ванную. Там он провел целую вечность, потом сказал, что хочет на завтрак тосты, и мы поругались еще из-за этого. Когда он, в конце концов, вышел из дома, он уже опаздывал в школу на 20 минут. Она вздохнула. Разочарованный, измученный, рассерженный вздох. «Неважно, что я говорю и сколько раз это повторяю, он просто делает, что хочет». «И вы думаете, что ограничение с помощью комендантского часа не сработает?» «Да». «А чем он увлекается?» «Да ничем». «Прям совсем ничем?» «Да». «Ему нравится только смотреть телевизор, играть в PlayStation и гулять с друзьями». «Вы говорили, что родители его друзей считают его прекрасным мальчиком». «Да, но я не могу этого понять. Они говорят, что он вежлив, предлагает помощь и не причиняет никаких хлопот, а дома я наблюдаю только его дерьмовое поведение». «Значит, родители считают его славным малым, а на вас сыплются все шишки?» «Да». «У вас есть доступ к интернету?» Она покачала головой. «Нет, и он постоянно на это жалуется». «А у вас есть друзья, у которых есть интернет?» «У моего соседа есть». Я улыбнулся. «Отлично. Я собираюсь показать вам чудеса YouTube». «А что это?» «Это веб-сайт с огромным количеством видео, которые присылают самые разные люди. Он просто потрясающий, настоящий компьютерный кокаин». «Это хорошо?» Я пожал плечами. «И да, и нет. Но мы не собираемся сейчас это обсуждать. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели несколько видеороликов с гориллами». «С чем?» «С гориллами. Позвольте мне объяснить. Когда все пошло наперекосяк? Наверное, одна из самых актуальных проблем воспитания детей в том, что у современных родителей кризис уверенности в себе. Мы сталкиваемся со всевозможными проблемами и детьми, которые кажутся старше и сложнее, чем мы были в свое время. Все больше родителей по всему миру в отчаянии машут руками. Мы не знаем, как поступить правильно, поэтому мы ничего не делаем. Поэтому воспитывать детей становится гораздо проще, если играть в команде. Лучшие родительские команды работают как команды рестлеров. Первый вступает в бой, а потом меняется с напарником, если нужна передышка. Если вы воспитываете ребенка в одиночку, то играете по другим правилам. И для вас главное выносливость, потому что нет никого, кто заменит вас, когда вы устанете. Элис растила мальчика одна и страдала от чувства вины, которое испытывают матери-одиночки. В доме нет мужчины, образца для подражания. Кроме того, Тоби — упрямый малый, который отлично умеет манипулировать мамой. Мы возвращаемся к нерушимым основам, и становится понятно, сколько всего происходит одновременно. Дядюшка Джек уже обезумел, и его мозг воспринимает мир совсем не так, как Элис. Тоби эмоционален, замкнут и раздражителен. Он всегда был и останется танком. Он примеряет многие средства из арсенала ОМН, включая страх, вину, изматывание и тактическую ненависть. Кроме того, он неандерталец со всеми вытекающими последствиями. Тоби думает, и зря, что его мама ничего не может сделать. И это, в общем-то, не проблема по сравнению с тем, что Элис тоже так думает. Это правда, что с плохим поведением детей помладше легче справиться. Ну, потому что мы можем просто взять и поставить их в угол. Или что-то вроде того. А потом наступает момент, когда баланс сил сдвигается, и дети начинают пробовать родителей на прочность. И вот тогда и начинается самое интересное. Элис совершила самую распространенную ошибку. Подумала, что ограниченные возможности – это отсутствие возможностей. А вот это не так. Это всего лишь означает, что вы должны сосредоточиться и перехитрить ребенка. Вы должны быть решительны и непоколебимы. И волосатым. Но об этом мы поговорим чуть позже. Как можно улучшить ситуацию? «Я не знаю, можно ли хоть что-то улучшить», — сказала Элис, когда я задал ей этот вопрос. «А если бы он выполнял несколько основных правил, которые вы обсудите и оба согласитесь принять?» «Я была бы рада, но не думаю, что с Тоби это пройдет». «Ну, ничего, мы с этим разберемся. Но будет ли так лучше?» Она кивнула и сказала: «Да, но мне хватило бы и одного кивка». «Как добиться желаемого?» Теперь нам нужно решить, как добиться эффективного применения ЛЕСД. Неудивительно, что первым шагом стали некоторые базовые принципы. Отношения, отношения, отношения и дисциплина. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеки. Не будьте большой Джесси. Не слишком свободно, не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация — это все. Будьте скалой, а не морем. Не превращайте их проблемы в свои. Продолжайте принимать решения. Жизнь — это страдание. И вновь, когда вы смотрите на этот список, становится ясно, где Элис сбилась с пути. Все, что нам нужно, ориентироваться на эти принципы, и план действий появится сам собой. Если вы помните о сумасшедшем дядюшке Джеки, то иначе реагируете на слова подростка. Когда вы начинаете думать о принципе «не слишком свободно, не слишком тесно», автоматически задумываетесь над тем, где вы действовали слишком мягко, а где слишком жестко. Если вы размышляете о важности пунктуации, это меняет содержание и манеру вашей речи. Вот поэтому я такой большой фанат базовых принципов. Они работают как компас в ситуации, когда не уверен, в какую сторону двигаться. Итак, нам нужно немного затянуть гайки и найти способ сделать поведение Тоби его проблемой, а не проблемой его мамы. Я предложил Элис принять следующие меры. Первое. Установить такие семейные правила, чтобы было ясно, какого результата она ждет. Второе. Обсудить эти правила с Тоби, чтобы он чувствовал, что принимает участие в процессе, а не слепо следует чужой воле. Третье. Объяснить суть ЛЕСД. Четвертое. Использовать в качестве средства воздействия комендантский час, потому что Тоби нравится бродить с друзьями по улицам. Пятое. Если Тоби игнорирует эту меру, нужно заходить в его комнату каждые 15 минут после начала комендантского часа и забирать что-нибудь ценное до тех пор, пока он не вернется домой. Шестое. Сначала заберите телевизор, потом кабель питания PlayStation, а потом все, на что упадет глаз. Седьмое. Если понадобится, забирайте все. Одежду, обувь. Все. Восьмое. Оставьте только матрац и одеяло. Девятое. Если вы думаете, что Тоби просто заберет свои вещи обратно, договоритесь с соседом организовать тайник у него. Десятое. Тоби получит вещи обратно, если в следующий раз вернется домой вовремя. Каждый вечер, когда он приходит вовремя, вы можете вернуть ему 5 вещей на выбор. Это касается каждой отдельной вещи, а не класса вещей. Например, если он хочет получить обратно свои трусы, вы даете ему 1 пару, а не все сразу. 11. Вы можете каждый день выдавать ему чистую одежду, но только 1 комплект за раз и по своему усмотрению. Он не может выбирать, что надеть. Жестоко? Смотря кого спрашивать. Понимаете, Элис растила ребенка одна, и он начал ее игнорировать. Ей нужно действовать решительно, если она хочет дать Тоби понять, что она тут главная. Он может болтать что угодно, но хозяйка здесь она. Тоби думает, что может распоряжаться всем, как ему угодно. Значит, нужно недвусмысленно ему втолковать, что не он здесь главный, а его мать. Как мы уже говорили, эффективные наказания справедливы, основаны на поведении и заставляют детей задуматься. Эффективные наказания дают детям повод не быть плохими. Чтобы применить все эти меры, Элис было необходимо изменить свое отношение к ситуации. И чтобы этого добиться, мы сначала отправились на сафари по YouTube. Матери-одиночки, сыновья и племя волосатых женщин. Многие мамы, воспитывающие мальчиков без отца, страшно переживают о необходимости дать сыновьям хороший образец для подражания. А значит, на плечи матери-одиночек взваливается еще одна тяжелая ноша. Само собой разумеется, что мальчикам полезно проводить в пример настоящих мужчин. Хорошие парни, хранители мужской мудрости, которые весьма полезны для мальчиков. Например, мужская мудрость учит. Иногда слова мешают общению. Не нужно поднимать шум из-за пустяков. Ты в ответе за свои поступки. Нужно заботиться о своей семье. Мужская мудрость заключается в том, чтобы ценить юмор и верность. Мужская мудрость показывает, что мир не рухнет, если ты не опустишь сиденье унитаза. Проблема заключается в том, что у многих мам просто нет мужчин, образцов для подражания. Иногда рядом нет тренера, соседа, дяди или мужа. Вакансия остается открытой. Так что же делать, если поблизости нет ни одного образца для подражания? Ну, в первую очередь не стоит слишком расстраиваться. Давайте делать все, что в ваших силах, всеми доступными средствами. Но если уж нет никого, ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. В иерархии потребностей есть куда более важные вещи. Еда, вода, кров и любовь. Любовь беспокоящегося о тебе взрослого. Все это гораздо важнее. И все эти вещи находятся под вашим контролем. Мужчина, образец для подражания, полезен для мальчика и важен. Но не настолько, чтобы образцы сбрасывали с самолета ООН как гуманитарную помощь во время стихийного бедствия. Обычно они сбрасывают воду, рис, палатки, одеяло и медикаменты. Представьте, что вы голодный и продрогший, свернулись калачиком посреди развалин, оставшихся от вашего дома после наводнения, и вдруг обнаружили, что самолеты ООН сбросили худого светловолосого парня по имени Брэд, единственное желание которого – поиграть с вами в футбол. Да вы просто пришли бы в ярость. Если все пойдет плохо, вы, наверное, даже убьете Брэда и его съедите. На самом деле вы убьете его просто из принципа. Итак, что еще можно сделать? Вот что. Зайдите на сайт YouTube и наберите в поиске слово «Silverback». Тогда на экране появится огромный список видеороликов. Некоторые из них окажутся клипами музыкальных групп, а некоторые – записями сумасшедших. Нас это не интересует. Можете посмотреть записи всяких безумцев после того, как закончите с делами. Прежде всего, нас интересуют видеоролики о доминантных самцах в группах горилл. Если вы посмотрите эти записи, то научитесь правильно вести себя с мальчиками. Самцы горилл – поразительные животные. Они спокойны, величавы и просто излучают силу. Самец гориллы может сокрушить человека или животное одним ударом, но спокойно терпит малышей горилл, которые висят на нем, бесятся и прыгают как сумасшедшие, потому что знает, это совершенно нормально для малышей. Именно это они и должны делать. Гориллы очень терпеливы с детенышами. Если вы посмотрите на этих удивительных существ, вы, без сомнения, не захотите приобретать самца гориллы. На самом деле роль самцов в семействах горилл довольно сложна. Они возглавляют группы от 5 до 30 особей и являются центрами семейной жизни. Самцы принимают важные решения, выбирают, в каком направлении двигаться семье, улаживают конфликты и несут ответственность за благополучие группы, а если потребуется, они умрут, защищая семью. Посмотрите несколько фильмов, и вы поймете, о чем я говорю. От самцов горилл исходят волны мужской энергии. Они обладают собственной, тихой, спокойной, благородной мощью. Вот к этому вам нужно стремиться, потому что вашим мальчикам нужно, чтобы вы были именно такими. Вздор, скажете вы, я женщина, это совершенно ко мне неприменимо. Что ж, есть одна странная история, которая, возможно, заставит вас передумать. В 1847 году человек по имени Томас Сэвидж описал новый вид животных, который обнаружил в Африке. Он решил назвать их Троглодитис горилла, выбрав это имя из описания, встреченного в книге карфагенянина Ганнона мореплавателя, который исследовал побережье Северной Африки в 480 году до нашей эры. В своих путешествиях Ганнон встретил странных существ, которых решил назвать гориллами, что по-гречески означает «племя волосатых женщин». Вот за кого приняли горилл Ганнон и его спутники. Всего 24 века спустя, когда Сэвидж впервые увидел животных, которых мы теперь называем гориллами, он вспомнил Ганнона и выбрал для описания этих величественных животных то же имя, что и карфагенянин – горилла, племя волосатых женщин. Еще никто не делал им таких комплиментов. Исправление положения. Элис вернулась домой и посмотрела все видео с самцами горилл, которое смогла найти на YouTube. Она все поняла. Потом она пошла на работу. Неделя выдалась очень напряженной. Та самая первая неделя, но Элис выстояла. Она обсудила правила, применила лесд и забирала вещи Тоби, когда он игнорировал комендантский час. Нужно сказать, что она забрала у него довольно много вещей. Он выл и жаловался. Она оживала листву и мимоходом доставала клещей из его головы. Он кричал, визжал и грубил. Она неторопливо прогуливалась, брала его вещи и прятала их в джунглях. Он хлопал дверями. Она сидела среди роскошной тропической листвы и следила за ним, прекрасно зная, что иногда молодым самцам горилл нужно немного поколотить себя в грудь. И мало-помалу ситуация начала улучшаться. Она отстояла свои принципы, жесткие, четкие, справедливые, ведь они устанавливали их вместе. Под не самой лучшей оберткой Тоби был славным мальчиком, и он не собирался устраивать из-за всего этого конец света. Он не собирался поджигать джунгли, ведь ему некуда было идти, он был слишком молод, чтобы собрать свою стаю, так что в конце концов он уступил. По моему опыту, если правильно подготовить обстановку, подавляющее большинство мальчиков уступает родителям. Со временем Элис становилось все проще ладить с Тоби, потому что он взрослел и готовился к моменту, когда сам отправится в путь, чтобы найти самку и основать собственное семейство. А пока он только играл в самца-гориллы. К счастью для него, Элис была им на самом деле. Что мы отсюда усвоили? Не позволяйте вашему подростку внушить вам, будто ничего нельзя сделать. Вы всегда можете что-нибудь сделать. Изменить ситуацию. Установите свои принципы и придерживайтесь их. Если это возможно, найдите для своего мальчика образец для подражания, а если образца нет, не расстраивайтесь. С сыном и так все будет в порядке. Если вы играете в эту игру без партнера, просто помните о племенах волосатых женщин. Они занимаются этим на протяжении столетий.